Глава 20. Апрель 2024 года. Один месяц до свадьбы. Поппи показалось, что путь в три квартала от дома Бека до ее квартиры длился все 12. Несколько раз она чуть не развернулась и не побежала назад к Беку. Ведь единственное, о чем она могла думать, это о том, как хорошо было в его объятиях. Последнее, что ей хотелось, — уйти прочь после такого невероятного утра. И она боялась, что никогда больше его не увидит. Эта мысль перевешивала всю усталость, которую она ощущала. Она удивилась, что почти не нервничала перед предстоящим разговором с Джаспером. Неважно, что будет, Поппи знала, что это верное решение. Для Джаспера, для Бека и, что главнее всего, для нее самой. Она обманывала саму себя, думая, что выходить за Джаспера правильно, так долго об этом думая. Поэтому понимание, что больше не нужно этого делать, давало настоящую свободу. Поппи поднималась по лестнице в квартиру почти в припрыжку, понимая, что она уже на шаг ближе к тому, к кому, чего, кого она на самом деле желала. И удивилась, увидев, что на полу, у двери, скрестив ноги, сидит Феликс. «Феликс?» — заморгала Поппи, застыв с сумочкой в руке. «Поппи, позволь мне объяснить», — умолял Феликс. Все, что Поппи узнала от Эстер и Астрид прошлой ночью, нахлынуло на нее вновь. Поппи не была уверена, что ей хочется разговаривать с Феликсом прямо сейчас, и рассердилась на него за то, что он загнал ее в угол до того, как она собралась с мыслями. Мгновение назад она витала в облаках, но вот реальность возвратила ее на землю. «Почему ты здесь?» «Я ждал, пока ты вернешься домой. Нам нужно поговорить», — умолял Феликс. Он встал и смотрел, как Поппи рылась в своем крошечном клатче в поисках ключей, пытаясь не уронить их на пол. «А если я не хочу говорить?» — произнесла Поппи. Ее пальцы дрожали, когда она пыталась повернуть ключ и открыть дверь. «Поппи, прошу, ты мой лучший друг!» Феликс зашел в квартиру вслед за ней без приглашения и схватил ее за руку. «Разве?» Поппи развернулась, готовая накричать на Феликса, но ее остановило отчаяние на его лице. Она отбросила его пальцы со своей руки и сделала шаг назад. «Ты даже не представляешь, как меня ранил!» «Представляю», — заявил Феликс. «Я всю ночь не спал. Я пошел к Рину, но он не позволил мне тебя увидеть, поэтому я пришел сюда. Я собирался ждать столько, сколько потребовалось бы. Прости, Поппи». «Прости? Недостаточно, Феликс. Я рассказала тебе о своей жизни все, а ты даже не позаботился о том, чтобы рассказать мне о знакомстве с Джаспером». Лицо Поппи скривилось от боли. «Ты вообще понимаешь, что я чувствую?» «Я не знал, как ты отреагируешь. Я не хотел, чтобы ты плохо думала обо мне из-за моих отношений втроем. И я не думал, что ты сможешь понять. Ты определенно не позволила бы нам свести тебя с Джаспером». «Мне не важно, с кем ты, Феликс. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Я бы тебя не осудила, но ты забрал у меня любой шанс решить, буду ли я с Джаспером, скрыв от меня все», — заявила Поппи. «Ты прав, я бы не стала с ним встречаться, и я бы избавила себя от такого количества боли». «Прости, Поппи, ты была счастлива, и это делало меня счастливым. И Джаспер тоже был счастлив. Ты не представляешь, как счастливы были мы с Астрид, видя, как вы с Джаспером друг друга любили», — искренне сказал Феликс. Возможно, он и правда так думал. Поппи с горечью засмеялась, пытаясь сморгнуть слезы с глаз. «Я не любила Джаспера. Я любила идею, что у меня кто-то есть, что я кому-то принадлежу. И все это была ложь, Феликс. Вы все мне лгали». «Я не понимаю, Поппи». Феликс неуверенно сделал шаг к Поппи, говоря с ней нежным и терпеливым тоном. «Я не люблю Джаспера уже давно. Может, никогда и не любила». Пробормотала Поппи, переключив свое внимание на снятие туфель. Феликс на несколько мгновений замолчал, наблюдая за подругой, но потом больше не смог сдерживаться и спросил. «Ты любишь другого?» Поппи замерла, все еще держа застежку туфельки и сидя на корточках. «Да», — призналась она, еле дыша. Последовала тишина, и Поппи не могла заставить себя взглянуть в лицо Феликса, ведь она увидит там разочарование. Хотя он так сильно ее ранил, она все еще любила своего друга и не хотела его потерять. Так долго Феликс был единственным, кто вообще хоть как-то ей интересовался. Признание, что она любит Бека, оттолкнет Феликса. С этим фактом Поппи боролась не один месяц. Поппи не осознала, что плачет, пока не увидела, что Феликс опустился на колени перед ней и заключил ее в тесное объятие. «Шш, всё хорошо, Поппи». Её руки с облегчением обхватили Феликса. Поппи уткнулась лицом в его плечо и, наконец, отпустила свои эмоции и позволила себе по-настоящему расплакаться. С некрасивыми рыданиями, всхлипами, соплями и трясущимися плечами. Она словно снова была ребёнком, хотя в детстве не знала, как это, когда тебя обнимают и утешают. Когда Поппи выплакалась, Феликс погладил её по волосам и сказал: «Тебе не нужно чувствовать вину из-за этого. Не зря ведь говорят, что сердцу не прикажешь, правда?» Поппи кивнула и подняла голову. «Ты меня не ненавидишь?» Феликс улыбнулся и вытер слёзы с её лица. «Нет, если ты не ненавидишь меня». Поппи улыбнулась в ответ дрожащими губами и поняла, что как бы ей ни было больно, она никогда не найдёт в себе сил возненавидеть Феликса. Боль была причинена, утерянное доверие между ними ещё предстоит восстановить, но Феликс был её первым другом, и поэтому стоит попытаться. «Хорошо, прими душ, а я сделаю чай. Договорились?» Поппи кивнула, встала и побрела в ванную. После душа она с удовольствием заметила, что Феликс приготовил для неё её любимую пижаму. Когда она села рядом с ним на диван, её голова болела, но сердцу стало легче. В эту ночь они говорили обо всём. Были и крики, и слёзы, и объятия, и даже смех, когда они рассказывали друг другу всё. Поппи осознала, что уже так давно просто не сидела вот так с Феликсом. Он рассказал ей всё о встрече с Астрид и Джаспером, как он влюбился в Астрид, в каком восторге он был от того, что скоро станет отцом. И Поппи также поведала ему всё, как она чувствовала себя, когда Джаспер пытался её изменить, что ей не хотелось оставить работу или сразу же обзаводиться толпой детей. Она рассказала, как встретилась с Беком и влюбилась, о том, каким нежным и понимающим он был, как она ощутила вещи, которые никогда даже не могла представить. Она рассказала, как причинила Беку боль, и что они взяли паузу, чтобы разобраться в себе. И также рассказала, что планирует порвать с Джаспером. На удивление, Феликс отреагировал невероятно. Поппи так беспокоилась, что он примет сторону Джаспера, что ей даже в голову не приходило, что он действительно её поймёт. Но теперь было ясно. Он не мог её не понять, ведь он также волею случая влюбился в Астрид. Он всё выслушал, был рядом, обнимал и плакал вместе с ней в самом конце и пообещал остаться с ней, несмотря ни на что. Когда они, наконец, заснули, свернувшись друг рядом с другом на диване, Поппи знала, что бы ни произошло, Феликс всегда будет в её жизни. Проснувшись на утро, Поппи нахмурилась, осознав, что Феликс ушёл, и на мгновение её сердце оборвалось. Но затем она увидела на столе блинчики для неё. Она встала, плотно обмотавшись одеялом, прошла к столу и села. Рядом с тарелкой была записка. Каракули, написанные Феликсом, убеждали Поппи, что всё будет хорошо и что он ей позже позвонит. Поппи проглотила кусочек блинчика. И тут её скрутило изнутри. Она вспомнила, что ей нужно поговорить с Джаспером. Сегодня. Жестоко было продолжать всё это и дальше, когда до свадьбы оставался всего месяц. Им нужно было всё отменить и рассказать об этом гостям. Поппи простонала, откусив довольно большой кусок с сиропом, измазавшим ей весь рот. Её осенило, что из-за этого факта Джаспер будет просто вне себя. Он может быть расстроен из-за того, что потерял её. Но как бы смешно это ни было, ещё более разъярён он будет от того, как будет выглядеть из-за всей этой ситуации. Поппи не любила Джаспера, но знала его так хорошо, что уже почти ощутила его злость и унижение от того, что все будут шептаться за спиной, обсуждая разрыв помолвки за месяц до торжества. Этого было почти достаточно, чтобы Поппи задумалась, стоит ли всё прекращать. Но именно она влюбилась в другого. Пусть все думают, что она шлюха, разбившая Джасперу сердце. Пусть Джаспер выйдет сухим из воды. И не потому, что он был совсем ни в чём не виноват. Нет, как раз потому, что он был. Он лгал ей. И если бы Поппи волновала, что о ней думают коллеги и друзья Джаспера, она бы поведала им о Феликсе, Астрид и о том, как они её обманули. Она бы рассказала им, как Джаспер рассчитывал, что она уйдёт с работы и начнёт рожать детей. Она бы просветила их о каждой мелкой детали, заставившей её осознать, что она его не любила. Но суть была в том, что Поппи они не волновали. Пусть высшее общество поцелует её взад, потому что она была просто Поппи Стивенс, неотёсанная девчонка-сирота. Её больше не волновали их правила. Она не хотела вписываться, потому что никогда не будет для них своей. Она не хотела меняться, и было так здорово наконец понять, что тот, кто ее любит, не будет ожидать, что она изменится. Бэк. Ужас, тяжестью лежавший внизу ее живота при мысли о Джаспере, вдруг сменился на стаю бабочек, когда она подумала о Бекке. Поппи улыбнулась, проглотив второй кусочек блинчика, думая о том, как хорошо было с Бэком. Сколько бы дней, недель или месяцев ни прошло, она будет держаться благодаря знанию, что Бэк ее любит, и теперь знает, что она тоже любит его. Из мыслей Поппи вырвал стук в дверь. Она поднялась из-за стола, частично желая, чтобы это был Бэк, хотя она понимала, что этого точно не может быть. Открыв дверь, Поппи не удивилась, увидев Джаспера. По крайней мере, на этот раз они пришли к соглашению. По виду Джаспера все было понятно. Им нужно было поговорить. Поппи без единого слова открыла дверь и закрыла ее за Джаспером, который начал ходить по квартире. Откусив еще блинчик, Поппи вдруг осознала, что не может понять, что с ним. Разве что он однозначно был напряжен. Проглотив еду, Поппи решила не тянуть. «Нам нужно отменить свадьбу». Джаспер остановился и повернулся к ней лицом. «Поппи, не руби сгоряча!» «Отнюдь!» Поппи покачала головой и сделала шаг к нему. «Я искренна. Нам следовало все закончить еще несколько месяцев назад». «Поппи, прошу». Она покачала головой. «Джаспер, единственная причина, из-за чего мы еще это не сделали, то, что тебе будет из-за этого стыдно». От слов Поппи на лице Джаспера промелькнула тень стыда, и Поппи чуть не рассмеялась. Он не разорвал помолвку с ней из-за боязни вреда репутации, и теперь ему было не по себе. Но даже сейчас он цеплялся за эти отношения, потому что переживал за то, как будет выглядеть. И ему стоило бы стыдиться того, что он ей лгал, или даже испытывать боль за то, что она его бросает. Но все, что его волновало, — как сохранить лицо. «Я заслуживаю большего», — заявила Поппи и увидела вспышку злости на его лице. Она подняла руку, прежде чем Джаспер смог заговорить. «И ты тоже. Мы не любим друг друга». «Поппи, я люблю...» Джаспер пытался убедить ее в обратном. «Нет, ты согласился быть со мной, потому что Астрид выходила замуж, и ты был разбит. Ты никогда не любил меня, ну или, по крайней мере, не всю меня целиком», — объяснила Поппи. «И это нормально. Со мной было так же. Мне нравилось быть с тобой, потому что ты меня хотел, но больше мне этого недостаточно». Джаспер, сжав зубы, уставился на Поппи. «Дело в Рине». «В Бекке», — поправила Поппи. «И нет, по крайней мере, не полностью. Дело во мне». «Правильно. Дело не в тебе, дело во мне. Я это уже слышал». Джаспер закатил глаза. «Пожалуйста, не строй из себя жертву», — прервала его Поппи, прежде чем он смог сказать что-то еще. «Ты тут не невиновный. Ты не подумал мне рассказать, что встречался с Астрид 10 грёбаных лет. Ты мне не рассказал, что у тебя был тройничок с Астрид и Феликсом. Ты унижал меня перед родителями Бека, перед своими коллегами. Ты пытался превратить меня в кого-то другого, в Астрид, не знаю». «Верно. Тогда все это моя вина?» — выпалил Джаспер, возобновив шаги по квартире. «Я этого не говорила. Я также не невиновна. Я влюбилась в другого. Я изменила тебе и, более того, позволила тебе себя вернуть, когда тебе стоило выбросить меня вон на улицу. Я ранила тебя, его и даже себя. Я позволила этому длиться дольше, чем следовало. Я наломала и свою долю дров в этой ситуации, Джаспер. Мы оба заслуживаем лучшего». Джаспер остановился спиной к Поппи. Она видела, как напряжены его плечи. «Ну вот и все. Свадьбы не будет?» «Да, мне жаль». Джаспер снова повернулся к Поппи. Теперь она увидела в нем юриста, готового вывалить на нее добрую долю аргументов. И Поппи поблагодарила Бога за то, что Джаспер ничего не сказал, а только сдержанно кивнул. «Можешь всем сказать, что это была я. Я не хотела разрушить твою жизнь, Джаспер», — сказала Поппи. «Я просто хотела, чтобы мы оба были счастливы. А я не могу сделать тебя счастливым». Джаспер хорошо скрывал свои эмоции. Ну, или же Поппи все-таки так никогда и не научилась его понимать, потому что она не знала, рассердился ли он, расстроился ли, испытывал ли боль или облегчение. Может, он чувствовал все это сразу, она не знала. «Хорошо. Ну, надеюсь, он сделает тебя счастливой». Поппи хотела сказать, что она не с Бэком, по крайней мере, сейчас, но это было неважно. Ему не было бы ни хуже, ни лучше, узнай он правду. что сейчас Поппи было слишком больно быть с кем бы то ни было. Она подошла к нему и положила руку на его плечо. «Мне жаль, Джаспер. Не волнуйся ни о чем, ладно? Я позабочусь об отмене свадьбы и расскажу гостям». Джаспер позволил Поппи поцеловать себя в щеку, а затем прошел к двери, распахнул ее и с грохотом захлопнул за собой. Поппи думала, что почувствует облегчение от того, что наконец все завершит, но нет. Джаспер был несчастлив, катарсиса не случилось. Часть ее по-глупому надеялась, что она сможет заставить Джаспера понять ее, что они обнимутся и пойдут разными путями в светлое будущее. Как наивно с ее стороны. Она не смогла заставить его ее простить, и, возможно, он никогда этого не сделает. Она не заслуживала ни прощения Джаспера, ни принятия, ни даже его смирения со всей ситуацией. И осознавать это было больно. Она была дурой, если ожидала расставания друзьями и не могла изменить его чувств. Она могла только лишь контролировать свои эмоции и надеяться, что однажды она почувствует себя достойной счастья, которого заслуживает.